Диулино. Село Московской губернии в 4 верстах от Троицкой лавры, в северную сторону на большой дороге к Угличу. Замечательно тем, что в нем заключен был 1 декабря 1618 года с поляками мир, по которому королевич Владислав отказался от своих требований на российский престол. Послы съезжались 3 раза. В первый раз они побронились, во второй едва не подрались, а в третий кончили дело. В Диулине обращает на себя внимание старинная церковь. Спасское. Село Московской губернии, находящееся в 10 верстах от села Пушкино по дороге к Сергиевой лавре. Это старинное поместье, принадлежавшее прежде графам Комаровским, а теперь принадлежит камергеру Майкову. Здесь замечательна церковь, построенная при Петре Великом и затем возобновленная и расширенная пределами графом Комаровским. В церкви богатая утварь, между которую замечательны 2 золотых креста со святыми мощами. Иконная живопись прекрасна. По строго выдержанному, простому, но изящному стилю, на церковь эту можно сказать, как на одну из изящнейших сельских церквей. Нынешним владельцам Спасского в нем устроены рациональное сельское хозяйство и ферма. В Спасском великолепный обширный парк, и место это для дачной жизни тихо и привольно.